Глава 23. «Сири?» – после длительной паузы спросил мужчина, смотря на красную от смущения молодую хрупкую девушку. Она была выше Наташи, но ниже Энн, примерно 1,60 м, плюс-минус пара сантиметров. Худенькая, скромная форма, милое лицо, короткие черные волосы, едва достигающие плеч. Не модель, но вполне симпатичная девушка, единственная. Она была полностью голая. «Прости, в этом обличии я чувствую себя крайне беззащитной». Мило прочирикала смущенная девушка, прикрывая интимные места руками. Однако Сергей не пялился на эти места. Его внимание привлекли небольшие усики насекомого, что росли из ее лба. Девушке на удивление шло. «Ты решила похвастаться своим человеческим обличием, или у этого есть определенная цель? Ты, кстати, хорошенькая и неожиданно миниатюрная», — сказал мужчина, внимательно осматривая красную, как помидор, девушку. «Спасибо, прохладно». «Бабы, одевайся, а то еще заболеешь». Сергей махнул рукой, и появился стол, а на нем различная молодежная одежда и обувь. «Спасибо». Девушка радостно побежала к вещам, но резко остановилась. «Нет, не сейчас. Надо делать де...» Остановившись на полуслове, она присела на курточки и обхватила лицо ладонями. «Я... простите, в этом теле тяжело контролировать эмоции, я... простите... чхи! Нам надо сделать детишек!» Резко вскочив, сказала девушка и зашаталась, но подскочил мужчина и уберег ее от падения. В его крепких объятиях сердечко девушки бешено застучало, а глаза засияли. «Спасибо», – тихо сказала девушка, смотря на мужчину. Стоило ей превратиться в человека, как в голове образовалась настоящая каша. Ее разум атаковали гормоны, эмоции и многое другое, о чем Сири успела позабыть. «И зачем нам делать детей?» — с недоумением спросил мужчина, посмотрев девушке в глаза. Она смотрела на него завороженным взглядом, при этом маленький аккуратный ротик был слегка приоткрыт. «Ты же уже взяла мою кровь». «Кровь я брала, чтобы принять этот облик. Можно обойтись и одной кровью, но гены будут слабыми. Возможно, де... чи?» «Да оденься ты уже», — проворчал мужчина. В его руке появилось одеяло, которым он укутал девушку, словно завернул в кокон, прежде чем усадить на стол. «Спасибо». «Ты говорила про дефекты», — положив ладонь на лоб, сказал озадаченный мужчина. «На основе крови или плоти можно лишь попытаться воссоздать существо, но в другом обличии. Это порой приводит к негативным последствиям. Лучше имитировать естественное развитие, а для этого... нужно семя». Последнюю часть девушка произнесла чуть ли не шепотом. «И обязательно мое?» «Нет, но дети будут считать отцом того, из чего семени они были». Девушка вновь покраснела и, вытащив руки из-под одеяла, закрыла ими лицо, однако при этом оголилась ее грудь. Небольшая, первого размера, аккуратная, имеющая хорошую форму и расположение. Сергей не постеснялся попялиться на нее. «Простите». «Понятно. Но не проще было бы сделать, как с кровью. Я бы принес тебе баночку. А то я смотрю, ты сейчас сознание потеряешь от волнения». «Можно, но это снизит качество семени. Первые дети будут эталоном для будущих поколений. Есть шанс получения навыков наследства». «Даже так?» – оживился мужчина. «Может, мне тогда уникальных навыков изучить?» «Нет», – мило покачав головой, сказала девушка. «Уникальные не могут передаться по наследству. Я так думаю». «А магия?» «Может». «А ты уверена?» – посмотрев в глаза волнующейся девушки, спросил Сергей. «Да, я уверена, что магия может быть получена в наследство, но не могу повлиять на шанс». Оживилась девушка, из-за чего одеяло чуть не спало с ее плеч. Ойкнув, она ловко укуталась в него так, что едва было видно голову. «Я не про это, Сири. Ты уверена, что все это нужно? Судя по твоему состоянию, для тебя это крайне важно. Ты уверена, что хочешь, чтобы я это сделал? Ты можешь подождать и найти того... к примеру, того, кого полюбишь?» «Я люблю я вас!» вскрикнула обиженная девушка, вырываясь из кокона. «Дура!» – рявкнул мужчина и дал девушке щелбан, из-за чего та ойкнула и схватилась за голову. «Мы знакомы всего несколько дней». «Я не ошибаюсь. Я живу тысячи лет и повидала много существ. Никто не был ко мне добр, кроме вас», – возразила девушка с шишкой на лбу. «Потому что дураки. К своим подчиненным нужно относиться хорошо, иначе они не будут работать как надо. Снизится эффективность труда и прибыль упадет, что повлечет еще огромное количество проблем». «Босс, я все время слушала ваши мысли. С первого дня. Мне понравилось то, что я слышала и видела. Я и сейчас все слышу и вижу, поэтому...» Девушка спрыгнула со стола и, поднявшись на цыпочки, поцеловала Сергея, а потом мило улыбнулась. «Поэтому я не ошибаюсь. Не обманывайте себя. Вы хороший человек. Лучший из тех, кого я встречала за эти тысячи лет». «Я не смогу ответить тебе взаимностью. Мне сейчас не до отношений, да и Алис мне симпатична. Когда женщина приходит в жизнь мужчины, все идет наперекосяк. Вот, спасу землю, ну или создам новый мир, тогда и подумаю». «Вы нравитесь, Алис, но это не любовь. Я видела и я слышала», – возразила девушка. «Отставить эти ваши бабские сопли. Я свой вид пытаюсь спасти, да и самому бы не помереть. Не до вас мне, бабы». «Я... простите. Я буду верно служить, и однажды вы полюбите меня. А теперь детишки. Нам надо делать детишек», — резко сказала девушка. Из-за конкурентки ей пришлось стать решительнее. Она принялась расстегивать пояс штанов Сергея, но сразу получила вторую шишку. «Озабоченная самка, стой ты! Первым делом навыки!» «Да, простите». Сергей перенес все навыки, что были на складе, но в единственном экземпляре. «Уникальный навык – иммунитет. Я заметил, что у разных народов некоторые навыки имеют другую редкость. Что думаешь, есть шанс, что иммунитет может передаться? Я думаю, этот навык незаслуженно уникальный». «Да», – ответила девушка обиженным голосом, но сначала она прочла описание навыка. «Вы изучили навык иммунитет. Иммунитет. Первый уровень. Уникальный навык, дарующий иммунитет к зомби-вирусу первого уровня и всем его проявлениям. Вы можете без побочных эффектов употреблять зараженную воду, еду и даже плоть зомби. Эффективность поглощения манны из энергоядер зомби увеличивается наполовину. Негативные последствия устраняются». «Интересный навык, повелитель. Что думаешь?» Передав книгу, спросил мужчина. Девушка посмотрела на нее и покачала головой. Они сидели за столом друг напротив друга. Сири вновь укуталась в одеяло, так как было и правда холодно. «Нет». «Жаль. Ладно, тогда магия тьмы». Мужчина показал на книгу с уникальной обложкой. На серебряном фоне были изображены темные силуэты и черный туман. Промычала девушка, тщательно изучая книгу и его описание. «Да, думаю, есть шансы». «Ха-ха, замечательно». Сергей взял книгу и еще раз просмотрел описание. «Навык магия тьмы. Уникальный навык, доступный в единственном экземпляре. После вашей смерти вновь появится шанс на появление книги с этим навыком. Магия тьмы позволяет воздействовать на свет и материю, при этом у нее есть ряд скрытых свойств». «Да, ничего не понятно от слова совсем». «Я тоже ничего не поняла», — смущенно ответила королева жуков, которой было уже много тысяч лет. «Ладно, хуже не бу...» «А?» Только Сергей собрался изучить навык, как книга попросту превратилась в пыль. «Что за херня?» «Босс, вы не поверите!» Неожиданно раздался голос Аннет из рации. «Рейн только что стала системщиком, и, представляете, ей достался уникальный навык магия тьмы. Вы представляете? Алло, босс!» «Понял. Поздравь ее от моего имени. Я сейчас занят. Попозже лично поздравлю ее». Сдерживая эмоции, ответил босс. Сергей и Сири минуту сидели в тишине. Потом он взял книги с обычной магией и принялся изучать. Огонь, земля, ветер, молния. Они породили лаву, огонь плюс земля, бурю, ветер плюс молния, и песчаную бурю, земля плюс ветер. От воды и холода толку было мало, да и попадаются эти стихии довольно редко, потому он не стал их изучать. «Первый раз вижу, чтобы магия была обычного ранга. Похоже, у людей в этом действительно талант», – прокомментировала девушка, внимательно изучая книги. «Думаешь, тоже заметил, что есть некие расовые особенности. У геранцев магия редкого ранга, а мощный физически обычного. У Фару все наоборот». Не отрываясь от книг, сказал мужчина, а потом почувствовал нежное касание. «Да», – ласково ответила девушка и полезла в объятия мужчины. Сири уже просмотрела остальные навыки и не нашла ничего полезного. «Пора делать детишек». «Вот развратная самка, да и хотя бы кровать поставить». Сергей перенес со склада огромную двуспальную кровать, матрас, покрывало, одеяло и подушки. Хрупкая девушка мигом нырнула под одеяло. За ней последовал мужчина, что быстро разделся. «Свет, можно без него? Я стесняюсь». Мило прощебетала девушка. Сергей молча встал и пошел к кинжалу, что освещал фарами довольно внушительную область. «Так, и... как мне вернуться обратно? Где-то?» Выключив фару, он оказался в кромешной тьме, и фонарика не было под рукой. «Сюда, левее, теперь прямо!» Хихикая, Сири направляла мужчину. В отличие от него, она могла видеть, не используя зрение, и, конечно же, не постеснялась немного побаловаться. Шишкой на лбу мужчина добрался до кровати и быстро снял последнюю часть своей одежды. Но тьма была кромешной, где находится будущая мать его насекомых, он и не догадывался. А она, осознав, что вот оно, сейчас это случится, спряталась на краю кровати, одновременно боясь и радуясь тому, что произойдет. «Ах!» Раздался сдержанный стон, когда большая рука нащупала что-то мягкое. Мягкое, упругое, но маленькое. Сири оказалась невероятно чувствительной, потому Сергей был максимально нежен, хотя все эти предварительные ласки и телячьи нежности его всегда раздражали. Наконец-то, когда девушка была доведена до кондиции, он решил ее съесть, но... «Ай!» – взвизгнула девушка. «Сири, ты девственница?» С удивлением в голосе спросил мужчина у самки, которой, по ее словам, тысячи лет. «Нет», – тяжело дыша ответила девушка. «Ну, теперь-то уже точно нет», – усмехнулся мужчина. «Я нет, это тело, я не уверена, похоже, что да». «Мне продолжать?» «Да, прошу». Сергей не любил девственниц, с ними тяжело. Хоть это вторая девственница в его жизни, но ничего не поменялось. Он, конечно, мог бы побыть эгоистом, как его и просила Сири, но не такой он человек. Россия. Нижний Новгород. Текущее время. «Шеф, караван вернулся!» Забравшись по лестнице на смотровую башню, доложил молодой рыжий парень. «Как все прошло?» — спросила девушка, сидящая на кресле и наблюдающая за густым лесом за городом. «На обратном пути напала группа лосей второго уровня. Мы потеряли две машины и семерых», — опустив голову, ответил парень. «Твари, уже пятое нападение за 3 дня. Ударив по столу, прорычала рыжеволосая девушка и встала с кресла. Это была Татьяна. За последние недели она объединила весь город с районами и наладила торговлю провизией с ближайшими крупными городами. Но мутировавшие животные как не давали покоя, так и не дают. «Свяжись с лидерами Казани, Ярославля и Ульяновска. Скажи им, что я готова продать торговые автоматы, но лишь если они нам помогут с животными, либо снабдят вооружением. Эти твари все военные базы порушили, один металлолом остался». «Шеф, вы уверены? Мы же потеряем источник дохода». «А так мы потеряем и источник дохода, и жизнь. Я зря тут сижу, по-твоему? Я наблюдаю за лесными тварями и вижу, что они наблюдают за нами. Их много, очень много». Указывая рукой в сторону леса, прорычала девушка. «Но, шеф, мы же уже научились от них защищаться и только за вчера убили более 40 животных». «А в лесу их десятки тысяч, может, больше», – возразила девушка. Она уже пожалела о том, что взяла на себя такую ответственность. Раньше она жила ради себя, а теперь от нее зависят жизни, очень много жизней. Окрестности Пекина, Китай, несколько дней назад. Небольшой частный дом всего в пару этажей. Он мирно утопал в зелени крошечного сада. Пустое крыльцо смотрело на улицу, и вокруг стояла такая тишина и умиротворение, что, казалось, их ничто не могло бы разрушить. Но то было снаружи. А внутри, в самом центре маленького дома, разверзлась тьма. Будто само пространство треснуло в этой небольшой комнате, раскрылось пространство, втягиваясь в небытие. Чернотой закрутился могучий вихрь, и страшная беспросветная воронка закрутилась жутким свистом, втягивая в себя все, что находилось рядом. Первыми полетели кружки, вилки, газеты со стола. Потом сам стол, шкаф, диван, комод. Обои, с треском отрываясь от стен пластами и рваной вермишелью, исчезали в пространстве, а следом потянулись и сами рушащиеся стены, а вместе с ними и двое престарелых зомби. Все было расщеплено на атомы и втянуто в зияющую черноту. Когда от дома остались лишь руины, воронка пожелтела и расширилась, достигнув 4 метра в ширину и 8 в высоту, формируя что-то вроде портала. А через несколько мгновений в проходе показались 2 гуманоидных существа. Почти гуманоидных. У них было по 4 руки, серая кожа, слегка вытянутые лица, острые зубы, при этом на лицах и телах отсутствовала какая-либо растительность. «Хорошее место, густо заселенное», – оскалившись с зубастой улыбкой, сказала существо в черной безрукавке и синих штанах. За его спиной в ножнах висело 2 клинка, а на поясе кинжалы. «Не расслабляйся, брат», – ответило второе существо. В отличие от брата, он был крупнее и закован в тяжелую броню из кожи и металла. «Сообщи, что место нормальное, пусть поспешат». «Вечно ты мною командуешь, брат», — возразил младший, но, увидев серьезный взгляд старшего, опустил голову и вошел в портал. Уже через минуту оттуда начали выходить похожие существа, и их было около 400. Они тащили мешки и ящики на себе, но имелись тележки и кое-какие животные. «Брат, все на месте!» «Хорошо. Через 2 дня возвращаемся. Лагерь разобьем прямо здесь. Вон те деревья пойдут на стену для лагеря, а эти дома...» «Старший, тут ходуны направляются сюда. Их много!» – прокричал разведчик, сидящий на крыше дома. Первым делом старший распределил охрану и отправил разведку. Они в неизвестном мире, о котором ничего не знают. Ни степени опасности, ни уровня сложности, ничего. Потому их лорд и отправил целых 4 отряда, дабы собрать данные и найти место для основного лагеря. «Понял, ребята. Разомнемся и заработаем немного монет!» – крикнул старший и взял в каждую руку по топору. Вокруг него быстро собралось 400 бойцов. Кто-то был закован в латы, кто-то довольствовался легкой броней из кожи, а некоторые носили мантии с посохами. Разнообразие в оружии также было велико. Необычные формы копья, пращи, изогнутые клинки и огромные топоры. Бойцы были готовы к бою и жаждали его. Вскоре показались они, зомби. Много зомби. «Ха-ха, ходуны 1-го уровня, расплюнуть!» – прокричал один из бойцов и плюнул в сторону врага. Плюнул далеко, 30 метров, и попал точно в глаз. Зомби, в первое мгновение ничего не понявший, взъярился было, уже готовясь броситься на наглого противника и вкусить его плоть. Но неожиданно замер. Сделал еще один неуверенный шаг вперед. А потом повалился вперед, подняв грохот и облачко пыли. От его затылка медленно поднималась в воздух струйка страшного, будто блестящего пара. Слюна прожгла глаз и добралась до мозга. Следом еще 30 плевков обрушились на ходячих мертвецов. Умение плеваться кислотой оказалось навыком этих необычных воинов. Но этим все не ограничилось. Следом полетели зачарованные камни и магия. Поднялся вой, свист, крик. Все то, что обычно и сопровождает большое сражение. Надвигающиеся на гуманоидов враги были взорваны и разбросаны. Тела их, истекающие разъеденными кислотой мозгами и разорванные на части, усыпали поле боя. Но на этом ничего не кончилось. Зомби сыпались, как спелые груши, но бою не было видно конца и края. За спинами поверженных появились новые. Залп, второй, третий, двадцатый. Враги не кончались, напротив, их становилось все больше и больше. Начался ближний бой, в котором бравые воины показали, что не зря их отправили на столь опасную миссию. Они достаточно сильны, чтобы не волноваться о каких-то ходунах первого уровня. Однако прошло уже 10 минут, а враги все еще наступали нескончаемым потоком. Битва продолжала кипеть. Все так же свистели кислотные плевки, рычали солдаты, рассекались головы и отрывались конечности. Миновало 20 минут. У магов заканчивалась манна. 30. Все воины поддержки дальнего боя были убиты. Их попросту растерзали. Да, у них были улучшенные браслеты с вакцины, но какой от них толк, если владельцы заживо поедают 20 зомби? Воины ближнего боя сражались как могли, но отступать было некуда. Везде были враги, куда ни глянь. «Это же сельская местность! Откуда здесь столько ходунов?» – проревел младший брат, убивая в секунду по 6 и более зомби. Его 4 руки, казалось, жили своей жизнью, атакуя 4 врагов одновременно. «Похоже, рядом обитала Орда, и мы ее спровоцировали», – ответил старший, но неожиданно в его грудь вонзился метровый шип. «Брат!» «Ну что, довольна?» — спросил Сергей, смотря во тьму. Он целых 2 часа наполнял Сири семенем, а ей было все мало и мало. Она оправдывалась, мол, чем больше, тем выше будет качество потомства. «Еще хочу», — смущенно ответила девушка и поползла под одеяло. «Если гора не идет к Магомеду, то Магомед пойдет к горе». «Женщина, у меня еще куча дел, мне надо вертолеты забрать и...» «Зараза, как же ты быстро научилась-то! Ух!» Через час Сергей вырвался из пещеры развратной жучихи и, быстро подкрепившись остатками обеда, занялся делами. Первым делом он переместился в Брюссель и забрал свою награду. Обещанные вертолеты были далеко не самыми новыми, но зато оказались простыми в освоении. По крайней мере, так утверждали американцы. К ним прилагалась инструкция по эксплуатации и кое-какие детали. Ну и, конечно же, боеприпасы. Подобное было с гаубицами и бомбардировщиком. Стоя перед крылатым монстром, способным нести 30 тонн бомб, шириной крыла в 56 с хвостиком метров и длиной примерно в 48, Сергей не мог не почувствовать величие авиации. Каким бы ни был сильным ковчег, после атаки этой летающей крепости враг будет ликвидирован. Забрав технику, он вернулся к ноутбуку и настроил новый торговый автомат на продажу картошки, овощей и мяса по цене в 0 монет и лимитом 1 000 000 килограмм. Оставаться в Брюсселе смысла не было, потому он вновь вернулся в город, чтобы покинуть его своим ходом. Следующей его целью был городок Лювен, что восточнее Брюсселя. Союзники частично разграбили его, забрав самое ценное. Там до сих пор много зомби. А вот про выживших ничего не говорилось. Для связи с Сергеем они могут наведаться в его штаб в городе Лиль. Отъехав на 5 километров от города, мужчина вернулся в убежище. Соломон подготовил отчет по итогам сражения, а также система сообщила, что лаборатория закончила анализ лекарства. На большом экране мелькали сцены прошедшего сражения. По велению босса все записывалось. Люди должны знать, с чем сталкиваются их защитники. В зале расположились все важные фигуры убежища, среди которых были не только люди. Присутствовали некоторые орки, негры, бледные и даже 3 коротышек. Фару поначалу обижались на коротышек или фей, но быстро привыкли. Тару же, наоборот, гордились тем, что их сравнивают с орками, да и действительное сходство было налицо. А геранцы и так всем дали клички, потому не обижались за то, что им ответили тем же. После небольшого трейлера началось основное видео, и на первых кадрах все увидели огромную армию зомби, прорывающихся через леса. Они перли вперед, не видя препятствий, сминали деревца, утрамбовывали траву, не замечая кустарников. Их было столько, что невозможно сосчитать. Казалось, здесь было никак не меньше 2 миллионов особей. Но стоило мертвецам покинуть лес, как началась череда взрывов. Камера сфокусировалась на крупной группе зомби. Вот идущий впереди худощавый зомби наступил на противопехотную мину. Бам! Воздух поднялся, столб пыли, крови и ошметков тел. Кишки полетели в разные стороны, и полтора десятка зомби раскидало по всей поляне. Многие были окончательно мертвы, другие покалечены, но... Идущие позади попросту затоптали своих раненых товарищей. И тут вновь прогремел взрыв. Преодолев минное поле, однорукий зомби со множеством ранений уверенно приближался к стене. 7-метровая стена земли, в которую были вкопаны пушки, танки, огнеметные турели и еще непонятного назначения устройства, казалась людям неприступной. Но для зомби это была просто преграда, которую им требовалось преодолеть, чтобы добраться до вкусных людишек на стене. Раненый зомби что-то рыкнул и ускорился. Вскоре его догнали братья и сестры, но... Раздался громкий звук со стороны стены. Следом все поле боя начало взрываться. Но однорукий зомби пер вперед, пустыми глазами глядя перед собой и преодолевая метр за метром. Он ни на что не обращал внимания. Его целью были лишь люди. Более быстрые сородичи уже опередили его, но он не сдавался и еще пыхтя, скрипя и сипя от усердия, ускорился. Его правая нога была серьезно повреждена, кость оголена, во многих местах не хватало плоти, но он не чувствовал ни боли, ни страха. В голове его звучали приказы, ему велели идти к стене и убивать людей. Но чем ближе он подходил, тем тише становился голос. Приподняв голову, однорукий зомби увидел силуэты людей на стене и испытал чувство, называемое у людей радостью. Скоро он полакомится плотью, он сделал еще шаг. И тут прямо перед ним раздался взрыв. Волной снесло часть армии, в воздух взметнулась грязь. Большую группу его братьев разорвало на куски, его же отбросило на 2 метра. Но и это его не остановило. Прошла секунда, другая. После чего зомби попытался подняться. Он оперся единственным плечом о землю, но поскользнулся, и тело снова кулем повалилось в кровавое месиво. Он попытался еще раз и еще, но не мог, лишившись и второй руки. Приподняв голову, он увидел деревья и своих собратьев, но... Весь путь от леса до безрукого зомби был усыпан телами. Тысячи, много тысяч трупов, а взрывы не прекращались ни на секунду. Но и его собратья были не лыком шиты. Они без страха продвигались по полю смерти, и вскоре часть из них добралась до безрукого зомби. Они все шли и шли и шли, ступая по его голове, груди, ногам, вминая остатки плоти в грязное земляное месиво. Они шли лишь к своей цели, как велел им голос, потому даже не заметили, что кого-то растоптали насмерть. Бескрайний океан зомби почти добрался до стены, но неожиданно попятились. Прямо перед ними вдруг появился огонь. Он вырос мгновенно, превратившись в стену, взвившись алыми языками пламени к небу и растянулся на много метров. Он был везде, куда ни глянь. Мертвые очень боялись этого огня, потому остановились. Даже тихий голос, что им приказывал, не мог помочь перебороть этот страх. Зомби стояли перед стеной, рычали, кряхтели и толпились. С каждой секундой их становилось все больше и больше, а потом... Подул ураганный ветер. Огненная стена с тяжелым трубным воем вскинулась и, словно жуткий взрыв, подпитанный кислородом, мгновенно разрослась, стеной цунами накрывая бесчисленное воинство мертвецов. Плоть воспламенялась и за считанные секунды превращалась в пепел. Кости трескались, трещали, как дерево в костре, и постепенно сгорали. Генерал-зомби усилил напор. Множество первоуровневых зомби рвались к стене. На первом участке сражения их концентрация была особо велика. Неожиданно от генерала поступил приказ ускориться и создать сложную конструкцию. Зомби не понимали, чего от них хочет голос. К тому же, дойдя до стены, они почти перестали его слышать. До них доносился лишь непонятный шепот. Кое-как сообразив, что требуется сделать, тысячи зомби забрались на гору из тел, что образовалось под стеной. С трудом они изобразили из своих пораненных обожженных тел живую лестницу, недоумевая, почему им приходится делать это, а не есть людей. Но вскоре ощутили тяжесть на плечах, по ним начали карабкаться собратья. Секунду все стояло крепко, а затем ноги самых слабых подкосились. Нижние зомби упали на колени, но выстояли. Лестница немного опустилась, что, впрочем, было не критично. Однако сразу же после этого к ним прилетела граната. Она явилась с коротким свистом в воздухе, будто выжидала долю секунды, а потом с жутким грохотом подорвалась у самого края построения. Кости, руки, ноги и головы полетели в разные стороны. Половина лестницы как не бывало. Их атаковали пулями и огнем, магией и мечами, но все атаки неожиданно стихли. Низенький зомби, что некогда был юношей, ловко забрался по живой лестнице и оказался на стене. Двое его собратьев повалили вкусного человека с мечом в руках. Он было хотел кинуться к ним и помочь. Точнее, не так. Не помочь, а успеть урвать свой кусочек от человека. Но неожиданно их голову отрубило каким-то прозрачным лезвием. Зомби посмотрел в другую сторону, где десяток его братьев и сестер преследовали группу людей в военной форме с оружием в руках. С другой стороны, большая группа зомби мчалась на пятерых солдат, за которыми прятался маг, который из относительной безопасности через головы защитников метал огненные шары, тратя последние капли манны. Солдаты отстреливались от зомби, но тех было много. Патроны быстро кончались, но зомби успели раньше. Закипел ближний бой. Мужчина с гладко выбритым лицом и в военной экипировке прикладом ударил крупного зомби по лицу, сделал подножку и опрокинул его. Сразу после этого выпустил пулю в лоб. Однако неожиданно сбоку на него накинулся низенький зомби. Последнее, что он увидел, это пасть невысокого паренька. Зомби вгрызся в лицо человека, получая невероятное удовольствие. Это первый его человек, и какой же он оказался вкусный. Конечно же, фильм не мог передать мысли зомби, но каждый смотрящий имел возможность отчетливо ощутить эмоции этой твари. Счастливый зомби впился в шею и, сопя и чавкая, оторвал внушительный кусок сочной плоти, но неожиданно этот человек перестал казаться ему вкусным. Та плоть, что мгновение назад доставляла ему невероятное наслаждение, вдруг по какой-то причине утратила всю свою пикантность. Человек под ним стал кем-то близким, невкусным. Он стал одним из них. И это сильно огорчило зомби. Как же так? Он так старался. А как же его награда? Осмотревшись по сторонам, он подметил еще несколько людей. Малец подскочил и помчался к ним, но в следующее мгновение весь участок стены поглотило пламя, убивая всех зомби, живых и превращающихся людей. Огромная волна зомби быстро приближалась к стройным рядам настоящих чудовищ. Зомби второго уровня были быстрее и живучее своих первоуровневых братьев. Артиллерия стала менее эффективной, но с ними были и зомби третьего уровня. Волну встретил обстрел артиллерии, а после прилетели вертолеты, но, потеряв несколько машин и опустошив боезапас, они были вынуждены отступить. Мутанты неприятно удивили людей своей смекалкой. Хоть бронированные зомби и остались позади, ибо им пришлось сражаться с вертолетами, а вот мелкие и шустрые во всем мчались к своей цели. Зомби столкнулись со зверьми и полулюдьми, и закипела жестокая схватка. Огромный медведь размером с танк одним ударом лапы раскидал в разные стороны более десятка зомби третьего уровня. Его черные блестящие когти разрывали плоть и кости, как бумагу. Да что там плоть, они были способны пробить даже сталь. Встав на задние лапы, разъяренный медведь словно синокос косил армию зомби то левой лапой, то правой. Бедные твари пытались грызть его шкуру, били по ногам, кто-то даже забрался на спину, но все без толку. Снаряжение третьего уровня и природная защита медведя были непреодолимы. Непреодолимы для обычных зомби, а вот для мутантов... Невысокий, но мышечный зомби выпрыгнул из толпы и врезался в грудь медведя, не теряя времени, вонзая обе руки в его плоть, заставив медведя взреветь от боли. Но шкура и шерсть зверя были слишком крепки. К сожалению, мутанта его когти не смогли достаточно глубоко впиться, и через мгновение мощная лапа схватила его голову и превратила в пюре. Камера переключилась на группу зверолюдей под предводительством мужчины, что трансформировался в змею. Открытые участки его кожи покрывала темно-зеленая чешуя, лицо было вытянуто, руки и ноги удлинились и, казалось, лишились костей, ибо те маневры, что он вытворял, не смогли бы повторить даже самые известные акробаты. На мужчине было снаряжение второго уровня, в правой руке меч третьего уровня, а в левой системный пистолет, но не один из новых, а старый, такой очень любил использовать Сергей. Змей рубил зомби молниеносными ударами, легко избегал вражеских атак, а стоило показаться мутанту, как на его лбу появлялась дыра от пули. Едва только заканчивались патроны, змей подпрыгивал в воздух, менял обойму и, приземлившись, продолжал резню. Приметив сильного противника, группа мутантов направила на него ближайших зомби, и его чуть не задавили массой, невзирая на ущерб, наступая толпой. Но змей сумел выскользнуть, при этом убив несколько десятков неприятелей. И тут под ногами одного из зомби неожиданно появилась рука. Вместо пальцев у нее были длинные когти, словно клинки. Когти вонзились в ногу человека-змея, пробивая плоть и повреждая кость. Вытерпев боль, змей выпустил залп, убивая как зомби, так и прячущегося за ними мутанта. Но и другие мутанты не бездействовали. Дождавшись момента, они совместно напали на змея, оставляя на его теле огромное количество страшных кровоточащих ран. Подобное происходило повсюду, врагов было слишком много. Строй ирландцев попросту рухнул и распался. Отрывок закончился появлением Сергея, управляющего кинжалом и двумя магами, что создали стену огня, спасая ирландцев от полного истребления. Каменный гигант ростом в 3,5 метра со всей силы пнул мутанта третьего уровня, отправляя в полет уже безжизненное тело. Практически каждая кость в его теле треснула, даже прочные когти сломались о каменную плоть огромного чудовища с топором в руках. Заметив новую цель, Соломон помчался к 6-метровому громиле, чье тело было защищено огромным количеством костяных наростов и прочной шкурой. На пути каменного гиганта стояло множество зомби третьего уровня, но для него они были словно высокая трава для быка, гуляющего по полю. Оставляя за собой тропинку из трупов, каменный гигант добрался до громилы, в левой руке Соломона появилась ржавая деталь от трактора. Весила она килограмм 40, не меньше, потому когда полетела в громилу, тому пришлось защищаться, чем и воспользовался каменный гигант. Огромный топор вонзился в левый бок мутанта, пробив кости и позвоночник. Громила потерял контроль над ногами и упал, но стоило его голове коснуться земли, как в нее вонзилось лезвие топора, обрывая его жизнь. Несколько хитрых мутантов дождались момента, когда Соломон будет беззащитен, напали со спины. Однако смогли лишь слегка поцарапать прочный камень. Под каменной кожей была броня 4-го уровня. Лишь громила мог нанести достаточно урона, чтобы пробить двойную защиту. Стена со стороны города была укреплена стальными мобильными стенами. На экране разыгрывалась сцена, в которой большая группа зомби и мутантов штурмовала тыл. Звездой этой сцены был молчаливый азиат с навыком телекинеза. Все называли его Ли, но полное его имя мало кто знал, впрочем, как и его национальность. Силой мысли парень направил 20 копий в зомби и мутантов, что шустро перелезали через стену. Копья пробивали их тела, шеи, головы, а потом находили новые цели, но концентрироваться сразу на таком количестве объектов было очень тяжело. Потому, выстроив копья в ряд с шагом полметра, он просто опускал их на головы мертвецов. Мутанты не хотели умирать, потому атаковали копья, но взамен сломанным прилетали новые. У Ли был запас в 600 копий. Тут показался бронированный 5-метровый зомби, но, к сожалению, от орудий 2-го уровня толку было мало. Да, он смог лишить мутанта зрения, но не более. Потому Ли переключился на мелочевку. Неожиданно через стену резко перелезла группа небольших мутантов 3-го уровня, и все они накинулись на парня. Поняв, что копья не успеют, он освободил их и переключился на те, что были рядом. В одно мгновение вокруг парня образовался заслон из множества копий. Мутанты замерли, ибо не смогли придумать, как атаковать этого ежика. А тот не медлил, и копья резко разлетелись во все стороны, поражая 7 мутантов 3-го уровня. 4 были мертвы, остальные ранены, но выжили. Подлетело 2 копья, и на них запрыгнул Ли, воспарив на 5 метров от земли. Манна тратилась очень быстро, но главное, что он спасся. В следующие несколько секунд копья нашли свои цели, а потом подоспело подкрепление с лучевыми винтовками и Соломоном. В финале было показано, как пироманьяк создает большую область лавы, в которой в буквальном смысле утонуло 500 зомби. На этом внушительном кадре и закончилось кино.